Тим Вагнер. Катарсис. Перевод Борис Савицкий. Читает Андрей Зверев. Тебе нужно дать выход гневу, Лиза. Мы это обсуждали. Я знаю, доктор Гриффит, знаю. Лежа на кушетке, Лиза скрестила руки на груди, классический защитный жест, и говорила тоном провинившейся маленькой девочки. Доктор Гриффит поерзал на своем стуле и положил открытый блокнот на колени. «Расскажи-ка мне еще разок о последнем инциденте, произошедшем между тобой и мужем». Лиза уставилась в потолок. «Как я уже говорила, моя мама пригласила нас двоих на воскресный ужин. Не посоветовавшись с Дуайтом, я заверила ее, что мы придем. Когда муж вернулся домой затемно, я все ему рассказала, а он просто взорвался. Дуайт не очень-то любит мою мать, а еще у него была тяжелая рабочая смена, но вместо того, чтобы тихо стоять и слушать его вопли, как я обычно делаю, у меня возникло стойкое желание накричать в ответ. Хотелось хватать вещи и швырять на пол. Хотелось...» Лиза была на грани слез. Доктор Гриффит наклонился вперед. «Продолжай, не останавливайся», — мягко сказал он. «Хотелось схватить нож», — прошептала Лиза, испытывая стыд. «Однако я ничего такого не сделала», — поспешила добавить она. «Я всего лишь подождала, пока Дуайт проорется, а потом убежала в спальню и заплакала». «Ты начинаешь чувствовать гнев, Лиза. Это значительный прогресс. Теперь пришло время научиться выпускать ярость на свободу». Доктор Гриффит задумался на мгновение. «Полагаю, ты готова к следующему шагу». «О!» — пролепетала Лиза. Доктор Гриффит одарил ее ободряющей улыбкой. «Не бойся». Он отложил блокнот в сторону и встал. Затем протянул руку, помог Лизе подняться и повел в центр кабинета. «Я хочу, чтобы ты неподвижно стояла здесь и держала глаза закрытыми. Сделаешь это для меня, Лиза?» «Да, доктор». В ее голосе отсутствовала уверенность. «То, что мы собираемся предпринять, может показаться немного странным, и все же я рассчитываю на значительный успех». «Хорошо», — робко произнесла Лиза и послушно закрыла глаза. «А теперь открой рот как можно шире». «Простите?» «Я предупреждал, что это может показаться странным, но доверься мне, Лиза». Она помедлила секунду, а после выполнила просьбу доктора Гриффита. «Отлично. А теперь представь, что ты снова на кухне с Дуайтом, который тебя всячески оскорбляет. Позволь себе испытать эмоции, ощущаемые тогда. Позволь гневу вернуться». Лиза нахмурилась и крепко стиснула зубы. «Превосходно. А теперь кричи, Лиза!» Доктор Гриффит властно возвысил голос. «Так громко, как только можешь! Яви свою ярость!» Тело Лизы напряглось, однако она не закричала. Доктор Гриффит схватил ее за плечи и встряхнул. «Кричи, черт возьми!» Лиза так и сделала. Это началось с тихого стона, но громкость и интенсивность нарастали, превращая скулеж в пронзительный крик ярости. Лицо Лизы покраснело, а вены на шее вздулись от напряжения. И вдруг все закончилось. Лиза открыла глаза и моргнула, выглядя удивленной и опустошенной. А потом она улыбнулась. «Я никогда раньше так не отпускала себя. Это поистине чудесно. Спасибо, доктор». Лицо доктора Гриффита озарила улыбка. «Не за что». Как только Лиза ушла, он поспешил вырвать нити ее гнева из пустоты, пока те не успели рассеяться. Он собрал их все и скатал в зловонную массу цвета бенового дерева, которую с жадностью запихнул в рот. Гнев Лизы, прогорклый и горячий, слегка обжигал горло. Это было восхитительно. Закончив, доктор Гриффит сел за свой рабочий стол и удовлетворенно вздохнул. «Помогать людям так приятно». Рука потянулась к кнопке интеркома. «Сара, не могли бы вы отправить ко мне следующего пациента, записанного на прием? Благодарю». Доктор Гриффит слизывал с губ липкие, гнилостные остатки гнева Лизы в ожидании очередного клиента и десерта.